Повести и рассказы. С голоду рассказ. Настоящее вешнее солнце освещало изрытый ухабами Челябинский тракт. Степан шел стороной, выбирая место по суше. Встречные обозы имели самый жалкий вид. Не было проезда ни на колесе, ни на полозьях. Ваза с кладью сидели по несколько часов, то в пропитанном вешней водой снегу, то на голых местах, где чернела земля. Вся беда в том, что вешнее тепло ударило рано, недели за две до Благовещения. Раза два возчики останавливали Степана и просили помочь высадить завязнувший в снегу воз. Такому рослому мужику стоило только двинуть плечом. Степан молча подходил к телеге, пристраивался поудобнее, напирал плечом и только встряхивал головой. В нем не было силы. Возчики это чувствовали и с удивлением смотрели на обессилевшего мужика, которым впору было забор подпирать. «Да ты это что, дядя!» — галдели возчики. «Глядеть на тебя так гору своротишь, а силенки, как у худой бабы!» «А так не можется», — сумрачно отвечал Степан, стараясь не глядеть ни на кого. «Повредил малость». «Да ты дальний, что ли, будешь-то?» «Нет, вот тут страх ту повернуть влево, сейчас и наша деревня будет. Морошкина прозывается». Возчики только переглядывались и качали головами, и влево, и вправо от тракта захватила голодовка. Значит, и мужик обессилел с голоду. Может, сердяга не едал суток трое. А Степан сосредоточенно шагал дальше, чтобы поскорее уйти с чужих глаз. Ему было и совестно за свое собственное бессилие, и надо было передохнуть. Он действительно ничего не ел уже несколько дней, и его пошатывало с голодухи. Идет, идет, а в глазах так потемнеет, точно кто обухом по голове ударит. Степан выбирал сухонькое местечко, обогретое солнцем, и долго сидел, пока отдыхали ноги и спина. Тяжело ему было, несмотря на весеннее тепло и пригревавшее солнце. Так тяжело. Точно вот взял бы, лег да и умер. Кроме обозов, навстречу ему то и дело попадались пешеходы, которые с котомками за плечами тащились в город на заработки. «Из городу, дядя!» — окликали его мужики. «Из городу!» — мрачно отвечал Степан. «А не слыхал, милый человек, как насчет работы?» «Никакой там работы нету в городе. Задарма 6 недель прошлялся, а вот теперь домой бреду. Надо к пахте готовиться. Дружно ударила весна-то, а земля не ждет». «Это ты правильно! На Егория Вешнего только ленивый сахань выезжает в поле. Так работы, значит, не нашел. Ну, такие твои счастки. Да и другие проточи тоже. Так из-за хлеба на воду можно клотиться. Где дровец наколешь, где снег уберешь с крышей. А чтоб настоящей работы не слышно что-то. В городе своих работников достаточно». Все разговоры шли на один лад. О работе, о хлебе, о голодовке. Далеко она прошла, голодовка, за Челябу в степь. Ни хлеба, ни овса, ни сена, ни соломы, которую скотину прикололи еще до Рождества и съели, а лошадей продают совсем даром, да и то не берут. Спрашивавшие мужики смотрели на Степана и не верили, что нет работы. Где же ей быть, как не в городе, где и богатых купцов, видимо-невидимо, и господ, и чиновников? Напрасно идете, — уговаривал Степан. — А уж что Бог даст, милый человек, не от радости идем. Степану стало легче, когда он свернул с тракта на поселок, по крайней мере, не видеть других голодных людей. До Морошкиной оставалось 30 верст, ежели взять прямо полями, а через Пеньковку и все 40. Пожалуй, засветло не дойдешь до Пеньковки. Чем ближе к дому, тем легче, только добраться до своей деревни. Ах, что там теперь делается? Смотался совсем народ православный, голодная зима всех съела. Подходя к пеньковке, Степан догнал мальчонку, который бойко вышагивал по стороне, помахивая палкой. Оказался свой, Морошкинский. Сережкой звать. — От кедова прешь, Сережка? — Из городу, — весело ответил мальчик. — А, это ты, Степа. А я был не узнал тебя по первоначалу-то. Тоже из городу? — Из городу. Сережа бойко поглядел своими еще детскими серыми глазами на Степу и улыбнулся. Без всякой причины. Это был среднего роста деревенский мальчик лет 14 с загорелым и покрытым веснушками курносым лицом. Одет он был уже на городскую руку, в рваный пиджак, в рваные сапоги и рваные плисовые шаровары. Светлым пятном Сережкиной костюмировки являлась новенькая ситцевая рубашка, только что купленная на толкучем в Екатеринбурге. «Чему обрадовался-то?» — оговорил Степан мальца. «Моешь зубы-то?» «Да я так, дяденька!» По первоначалу-то я даже испугался. Думаю, какой мужик гонит за мной. А потом гляжу, наш Морошкинский Степа. Вместе веселее идти. А то я боялся через завод один идти. Трактор и народ, набалованный. Чего тебе бояться-то, мальчуга? Отк сам не знаю. В пеньковке заночуем, Степа. А утре по холодку и стеганем в Морошкину. Больно уж я соскучился о своей деревне. Так, Бром, вот бегом побежал. И беги, кто тебе мешает. Сережка опять замялся и только посмотрел на Степана своими детскими глазами. Радостное настроение Сережки отозвалось в душе Степана глухой болью, и голодный мужик недружелюбно посмотрел на него. «Ты чего в городу-то делал?» — сурово спросил Степан. «А у попа в кучерах служил. С осени поступил на место еще до первого снегу. Лошадь, попа, старая-престарая, а сам поп тоже старый, да скупой, да ворчливый, все не по нем. По первоначалу-то тяжело доставалось. Бежать хотел. Да наши деревенские в город сено продавать привозили и не велели место оставлять, потому как в деревне совсем, слышь, есть нечего». В этих разговорах дорога скороталась незаметно, точно кто придвинул пеньковку. Это была большая деревня, залегшая в глубоком лагу по берегам речонки Озерной. Бойкое место пеньковка. А теперь и в ней тихо, точно после пожара. Оставались дома одни бабы с ребятами, да старики, а мужики разбрелись в разные стороны на заработки. «Голодаю в пеньковке-то», — заметил Сережка, шагая вперед. «Разве к Силантию попросимся ночевать, Степа?» Силантьева изба стояла ближе, и уставший Сережка выигрывал несколько шагов. Степан согласился молча, ему было все равно, где не ночевать. В избе у Силантии оставались одни бабы, старуха со снохой. «Шли бы куда-нибудь в другую избу», — посоветовала старуха. «Притомились, бабушка. Может, ты насчет еды сомневаешься, так мы и так обойдемся. Завтра дома поедим. Тут вот еда-то у нас, Степанушка. Сами через день кусочку съедим, и все тут. Ребятушки вон плачут, хлебушка просят. Ох, нашел нас Господь своей милостью. Заходить не то, везде одна сухота. А это никак, ты пострел, Сережка. Он самый, бабушка Василиса». Зашли в избу, помолились и для порядка присели на лавку. Справно жил Силантий по своей силе, а теперь в избе совсем нежилым пахло. Молодуха сноха совсем исхудала, так что Степан не узнал ее, она была из Морошкиной, еще соседкой приходилась. Всего 4 осени, как в пеньковку ее выдали. Сережка притих сразу, как увидел голодавшую избу. Он молча положил свою котомку в уголок и смотрел кругом удивленными глазами. «Заработков иду, бабушка Василиса», — печально говорил Степан. «Напрасно только время терял». «Ну, хоть свою голову прокормил, Степанушка, а дома этого негде взять». «Об семье б своей соскучился, бабушка. Как раздумалась в городе-то. Тогда же слеза прошибет. Как-то они, мол, там горюют, а мне и выслать нечего. День поробишь, а три без дела шляешься». «Ох, плохо у вас, Морошкины, Степанушка. Сноха Матрена на той неделе ездил к своим, так порассказала довольно. У нас худо, а в Морошкины еще тошнее того. Мужики-то тоже разбрелись, а бабы с ребятами маются, тоже через день едят, но и отощали. Идет другая баба по деревне и повалится, голову стала обносить с голоду. Потом хворь прикинулась, животами больше маются. А хвостем прежде свиней кормили, а теперь в хлеб мешают, да и о хвосте-то не осталось. Поговорили, потужили, а потом, не поевши, залегли спать. С дороги Степан был рад месту. На палате к нему залез со своим узелком и Сережка. «Ну ты, поповский выкормок, смотри, я рано буду вставать», — ворчал Степан. «Как раз проспишь, а ты разбуди меня, веселее вместе-то. У тебя веселье одно на уме, дурак». Лежа на палатях, еще поговорили. Между прочим, Сережка рассказал еще раз про свое житье у городского попа и прибавил, что несет домой целых 6 рублей. Все свое жалование, какое получил. «То-то матка обрадуется», — похвалила Василиса. «В сиротстве вырос, а матки помощник тоже голодом сидят. Легкое место сказать, 6 целковых. Вот Степан-то и мужик, ай то пустой домой идет. Это тебе, Сережка, на сиротство Господь послал. Совсем щмалец, а промыслил. А я по заводам-то боялся один идти», — рассказывал Сережка, поощренный этими похвалами. «Народ заводской, бойкий, да и трахтовые тоже хороши. А тут навстречу свои голодные мужики бредут. Вызнаешь, что я с деньгами, как раз укокошит. Был кого убивать-то. Степан и то напугал меня, бабушка. Гляжу, мужик меня догоняет. В поле да в лесу один Никола, бог». В этих разговорах Степан не принимал никакого участия, а только тяжело вздыхал. 6 целковых, которые нес домой Сережка, мучили и волновали его, точно укор его собственному пустому карману. И стыдно было Степану, и обидно, и горько. А там дома ждет непокрытая нужда и голод. Жена, поди, думает, вот, воротит Степан из города с деньгами и поправимся хоть до Петровок. А там огороды поспеют, картошка, горох. Как ни наесть, перебьемся до свежего хлеба. Ах, далеко до этого свежего хлеба. А теперь семян нет, и последняя лошаденка обессилила. Все в избе давно заснули, а Степан лежит и все думает. Не дают ему спать свои черные мысли. За сердце точно кто схватит, как подумает о Сережкиных деньгах. Невеликие 6 целковых, а в хозяйстве в такую пору большая разжива. Вот отчего Сережка так весело идет домой. А ему, Степану, хоть бы и не приходить, невеликую радость принесет с собой. О чем не думает Степан, а в конце все-таки к Сережкиным деньгам повернет. Это даже испугало Степана, и он несколько раз принимался молиться, отгоняя закрадывавшуюся в сердце черную мысль. Сережка спит рядом, котомка в головах, всего протянуть руку, добыть деньги и потихоньку уйти с ними. Степана даже холодный пот прошиб от этой мысли, и на палатах ему кажется душно, давит его что-то, точно жерновом навалили. Так всю ночь промаялся Степан. А когда расцветало, и бабушка Василиса по привычке затопила печку, он слез с палати и начал собираться в дорогу. «А Сережка-то что не будешь, Степанушка?» — спросила старуха. «Больно он вчера просил тебя, чтоб вместе идти». «Будил, да крепко спит. Один дойдет». «Умаялся тоже с дороги-то сердешный», — согласилась старуха. «Ну, ин, пусть отдохнет, а потом и один добежит. Невелико место, 20 верст. Да ты что, Степан, туманный какой-то?» «Не может, бабушка, вот пойдут, к ветерком обвеет». Старуха по-своему поняла это «не может», просто отощал мужик, и делу конец. Едва ноги волочит, и сил выбился, и другие мужики такие ж. «Ох, плохо дело». «Так я Сережку-то разбужу», — говорила старуха, провожая Степана за ворота. «Вострый паренек». Степан ничего не ответил, а быстро зашагал вперед, точно хотел убежать от мучившей его всю ночь мысли о Сережкиных деньгах. Он ни разу не оглянулся и даже не сказал старухе спасибо за ночлег. «Нет, неладное что-то попричилось с мужиком», — вслух думала бабушка Василиса. И пошла сейчас же будить Сережку. У ней в голове мелькнуло смутное подозрение относительно целости Сережкиных денег. Когда Сережка сосчитал свои 6 целковых, бабушка Василиса облегченно вздохнула. Напрасно подумала худое про голодного человека. Идет Степан знакомой дорогой и думает: «А, хорошо я сделал, что ушел от греха». А бес так и смущал, стоило руку протянуть. Да, старуха тут толкалась все время, в случае чего прямо на него бы и подозрение пало. Нет, хорошо, что убрался вовремя. Вот только голод донимал Степана и даже мутило натощак. А попросить кусок хлеба в знакомой деревне было неловко, все в лицо его знали. В последний раз он поел в заводе на постоялом дворе, попросил у имщиков, и стыдно было, да люди чужие никому не расскажут. Прошел Степан половину дороги и совсем выбился из сил. Ноги стали подкашиваться от усталости, как на грех никого попутных не попадалось, а солнце уж совсем высоко и так припекает. Отдохнуть бы, полежать. Встретив недалеко стоявшую от дороги сенокосную избушку, Степан завернул в нее отдохнуть. Лег он на солому, закрыл глаза, а перед ним лицо Сережки и так улыбается весело. «Господи, помилуй!» — взмолился Степан. Бессонная ночь взяла свое. Сколько времени Степан спал в своей избушке, он не помнил, а только проснулся от какой-то песни. Кто-то шел по дороге и горланил. Степан выглянул из избушки. «Сережка, эй, ты непутевый, с какой радости песни горланишь?» — окликнул его Степан. «Да это ты, Степа, а я думал, что ты уж в деревне». «Не может мне. Прилег передохнуть, да и заснул. Будет отдыхать-то, пойдем вместе». «И то пора, Сережка». Они пошли вместе, то есть Сережка впереди, а Степан за ним. «А мне говорила бабушка Василиса про тебя, Степа. Туманный, говорит, какой-то пошел домой. Жалеет тоже». Имя бабушки Василисы заставило Степана вздрогнуть. Точно оно навело его на какую-то страшную мысль. В самом деле он ушел вперед, а Сережка вышел после. Потом найдут Сережку где-нибудь в лесу. А чье дело, поди, поищи. Опять холодный пот прошиб Степана, и он весь задрожал. «Господи! Что ж это такое?» И голова кружится, и в глазах какие-то красные пятна, а Сережка шагает впереди, и котомочка за плечами болтается. «Отнять у него деньги!» Мелькает в голове у Степана предательская мысль. «Но ведь Сережка прибежит домой и всем расскажет, а его Степана за разбой посадят в тюрьму, а голова так нехорошо кружится, и глаза застилает туманом. Сережка! Куда ты бежишь, как угорелый?» Сережка останавливается и видит такое страшное, улыбающееся лицо. Точно это не Степан. «Погоди, — говорю». Не успел Сережка остановиться, как удар кулаком по голове свалил его с ног. Мальчик едва успел крикнуть: «Степа, что ты делаешь?» Но Степа уже ничего не слыхал, а схватил Сережку за горло и принялся душить. Мальчик сопротивлялся недолго и скоро перестал барахтаться. Степан схватил его котомку и бросился бежать. Ему все казалось, что Сережка гонится за ним, и Сережкин тоненький голосок кричит: «Степа, что же ты делаешь?» Степан, пробежав с полверсты, окончательно задохся. Ведь его могли увидать с дороги. Потом Сережка остался совсем близко у дороги. Первый, кто поедет и увидит, а по горячим следам и его догонят. Припомнил Степан, что убитые, если их не привязать, гоняются за убивцами. Оглядевшись, он вернулся назад, снес мертвого Сережку в ближний лесок и привязал его же поясом к березе, а сам стороной пошел в свою деревню. Сережку нашли только через неделю, когда труп уже начал разлагаться. Степан вместе с другими слышал об этом, но не подал и вида, что знает что-нибудь о Сережке и что шел вместе с ним через Пеньковку. Приехал следователь, начали разыскивать, что и как. Степан начал задумываться и ходил, как в воду опущенный. На четвертый день он не вытерпел и сам заявился к следователю. «Я убил Сережку, вашего соблагородия». «Зачем же ты его убил?» «С голоду. Враг попутал с Сережкиными деньгами». Со слезами рассказывал Степан, как вышло все дело, и, слушая его исповедь, плакали даже понятые. Хороший был мужик Степан, и ни в чем никогда не был замечен.